кулаком не плави. День прожит, а ночь оставит, день снов улад. Мне не вернуть назад серую птицу печали. Все в прошлом кобы страдаю, замки в облаках. Там все живут, кто любил меня. Где восход, как праздник бесконечной жизни. Там нет счета рекам и морям, но по ним нельзя доплыть домой. Бесконечной жизни. Там нет счета рекам и морям, но по ним нельзя доплыть домой. Возьми меня с собой, пурпурная река. Прочь унеси меня с собой, закат. Тоска о том, что была, рвется через край. По крике серых птичьих стай. Прожита ночь оставит день снов в углах.